Довриньи бросился к двери, отворил ее, побежал по черной лестнице и едва не сбил с ног госпожу де Вильфор, которая также спускалась на кухню. Она вскрикнула. Довриньи даже не заметил этого. Поглощенный одной мыслью, он перепрыгнул через последние ступеньки, вбежал в кухню и увидал на три четверти пустой графин, стоящий на подносе. Он ринулся на него, как орел на добычу. С трудом дыша, он поднялся в первый этаж и вернулся в комнату Нуартье. Госпожа де Вильфор в это время медленно поднималась к себе. «Это тот самый графин?» — спросил Довриньи. «Да, господин доктор». «Это тот самый лимонад, который вы пили?» «Наверное». «Какой у него был вкус?» «Горький». Доктор налил несколько капель на ладонь, втянул их губами и, подержав во рту, словно пробуя вино, выплюнул жидкость в камин. «Это он и есть», — сказал он. «Вы его тоже пили, господин Нуартье?» «Да», — показал старик. «И вы тоже нашли, что у него горький вкус?» «Да». «Господин доктор!» — крикнул Буруа. «Мне опять худо! Боже, милостивый, сжалься надо мной!» Доктор бросился к больному. «Где же рвотное? Вильфор!» Вильфор выбежал из комнаты и крикнул. «Где рвотное? Принесли!» Никто не ответил. Весь дом был охвачен ужасом. «Если бы я мог ввести ему воздух в легкие, — сказал Довриньи, озираясь по сторонам, — может быть, это предотвратило бы удушье. Неужели ничего нет? Ничего!» «Доктор! — кричал Бруа, — не дайте мне умереть! Я умираю! Господи, умираю!» «Перо! Нет ли пера? — спросил доктор. Вдруг он заметил на столе перо. Он попытался ввести его в рот больного, который корчился в судорогах, но челюсти его были так плотно сжаты, что не пропускали пера.